«Говорите, что вы были в то время в Ницце», — любезно посоветовал детектив. Через некоторое время полиция арестовала еще одного человека по прозаическому обвинению в публичном избиении своей жены. При обыске у него нашли обрывок письма, пересланного сейчас же мистеру Ридеру. В письме говорилось следующее. «В любую ночь в 11 часов на Уайтхолл-авеню». Ридер среднего роста, светлые волосы, довольно большие бакенбарды, носит всегда зонтик. «Я советую тебе надеть башмаки с резиновыми подошвами и взять с собой железную палку. Ты его легко узнаешь по описанию. Лови подходящий момент. 50 в задаток, а остальное по окончании дела». Это было первым указанием на то, что мистер Ридер был особенным бельмом в глазу таинственного Джона Флака. Тот день, когда Джон Флаг был отправлен в Брокмур, принес мистеру Ридеру известное удовлетворение. Он испытал чувство бухгалтера, сводящего удачный баланс, или архитектора, созерцающего готовое творение рук своих. Но особенной радости он все-таки не почувствовал. Ясно было, какие бы планы ни зарождались в безумной голове Джона Флага, значительная часть его мысли будет посвящена мистеру Ридеру. А что это будут за планы, детектив мог только догадываться, но догадки были его главной силой. В комнате резко зазвонил телефон, и мистер Ридер с болезненным выражением лица взялся за трубку. Служащий телефонного ведомства сообщил, что его вызывают из Хорзима. Он взял блокнот и стал ждать. С первого же слова он узнал говорящего. Ридер легко запоминал голоса. «Это вы, Ридер? Что, узнали меня?» Тот же самый высокий напряженный голос, который осыпал его угрозами со скамьи подсудимых, то же самое хихиканье, которое через правильные промежутки прерывало его слова. Мистер Ридер нажал кнопку звонка и начал быстро писать. «Знаете, кто я? Бьюсь об заклад, что вы меня узнали. Вы полагаете, что избавились от меня? Пока еще нет». «Слушайте, Ридер, можете передать в Ярд, что я еще многое замышляю. Я им готовлю сюрприз, какого они никогда еще в жизни не видели. Сумасшедший я сумасшедший? Я вам покажу, какой я сумасшедший. А вы, Ридер, вы еще будете в моих руках». Вошел рассыльный, и мистер Ридер вырвал листок и дал ему. «Это вы... «Мистер Флаг?» — кротко спросил он. «Ах вы, старый лицемер! Вы не знаете, кто с вами говорит? Мне бы хотелось знать, получили ли вы пакет? Какое он на вас произвел впечатление?» «Пакет?» — спросил мистер Ридер, еще приветливее. И прежде чем человек мог ему ответить, продолжал. «Вы навлечете на себя большие неприятности, если вздумаете водить за нос бюро генеральной прокуратуры, мой друг. Вы не Флаг, я знаю его голос. Мистер Флаг говорит с особенным кокнейским акцентом, который трудно передать, да и в данный момент он находится в руках полиции». Он рассчитывал на действие этих вызывающих слов и не ошибся. «Вы лжете!» — завизжал голос. «Вы знаете отлично, что я Флаг, сумасшедший старый Джон Флаг, сумасшедший я. Вы упрятали меня здесь, на земле, в преисподнюю, и вы за это поплатитесь еще больше, чем тот проклятый итальянец». Голос вдруг оборвался. Треск, как будто положили трубку. Мистер Ридер напряженно вслушивался, но ничего не было слышно. Тогда он опять позвонил, и рассыльный вошел. «Да, сэр. Меня сейчас же соединили с полицейским бюро в Хорзиме. Инспектор послал туда трех человек на автомобиле». Мистер Ридер уставился в потолок. «Боюсь только, что слишком поздно», — сказал он. «Вместо уважаемого господина бандита уже верно и след простыл. Через четверть часа его предсказание подтвердилось. Полиция не застала преступника на почтамте. Почтовый чиновник не помнил, чтобы кто-нибудь, похожий по описанию на Джона Флака, брался за телефонную трубку и высказал предположение, что разговор велся из какого-нибудь другого места». мистер Рибер...